о том, что надо просить гетмана, чтобы выдал поскорее старшине приповедные листы, и о том, что поляки уже послали послов в Турцию. Мазепа совершенно углубился в свое занятие, как вдруг невдалеке от него раздался чей-то сладкий знакомый ему голос. «Кого я вижу? Святой Боже! Вот как скоро привела судьба свидеться с паном Подтяшем!» Мазепа оглянулся и с изумлением заметил подходившего к нему Самойловича. Теперь он был еще тщательнее и щеголеватее наряжен. Пальцы его были унизаны драгоценными перстнями. Круглые гудзи на дорогом кунтуше также горели самоцветами. Светлые шелковистые усы молодого полковника были подкручены, голубые глаза глядели так мягко и ласково, а на губах играла сладкая предупредительная улыбка. «Пан полковник?» — изумился в своей очереди Мазепа. «Каким образом? Откуда?» «А вот приехал опять от гетмана Бруховецкого просить, чтобы остановил его мость гетман Дорошенко всякие зацепки с правой стороны, так как по Андрусовскому договору нам обороняться не велят». «Да, ну, правду сказать, и обороняться-то нечем». «Раз все полки с берегов Днепра отозваны, а кроме того, пожалуй, за гетмана Бруховецкого казаки вследствие своей врожденной злости и биться не захотят. Так вот оно выходит, что если бы гетман Дорошенко теперь на правый берег ударил, могло бы повториться в нашем войске то, что случилось под Желтыми водами в польском лагере». «Ну и что ж бы от этого доброго вышло? Раз гетману Бруховецкому счинилась бы немалая невзгода, да и нарушился бы наш славный Андрусовский договор». «Ха-ха! Хороший вестник из пана полковника вышел», — улыбнулся Мазепа. «А чем же плохой?» — пожал с улыбкой плечами Самойлович. «А еще предупреждал гетман Бруховецкий, чтобы правобережцы не надеялись на то, что жители на левом берегу в оплошку живут. Есть и московские рати, но нарвутся на них сам на сам. Тогда пусть не гневаются, если войско Дорошенко достанется крамарям на местные ядки». «Ага, значит, чтоб сам на сам не нарывались?» — подморгнул бровью Мазепа. «Сапиенти сад», — ответил Самойлович и прикрыл ресницами свои голубые глаза. «А не лучше ли нам, шановный пани Черниговский, войти в братское единение?» — заговорил с легкой улыбкой Мазепа. «Ну, посуди сам. Андрусовский договор заключен между Польшей и Москвой. Мы составляем их части. Если мир заключен между целым, эрго должен быть и между его частями. А к тому же нашему единению присоединить и татар. Ведь Польша ищет мира с ними. Почему же нам не следовать по ее пути?» Примечание. Мазепа называет Самойловича Черниговским, потому что он был наказным полковником Черниговским. Поляки любили называть друг друга не по фамилии, а по тем местностям, из которых они занимали места. Казаки переняли у них эту манеру.